О любви четвертая сотница. Во-первых, ум удивляется, помышляя божественной по всему беспредельности, о неисследимой оной и многовожделенной пучине. Во-вторых, поражается тем, как Бог из ничего привел в бытие все существующее. Но как величие Его несть конца, так и премудрость Его непостижима. Ибо как ему не удивляться, созерцая неприступную оную и преизумительную причину благости? Или как не прийти в выступление, помышляя, как и откуда произошло словесное и умное естество и четыре стихии, из коих тела, когда никакого вещества, предсуществовавшего их порождению, не было? Какая это сила оная, которая, подвигшись к действию, привела их в бытие? Но сыны эллинов не приемлют сего, не ведая всемощной благости и живодейственной ее и ум, превышающий премудрости и разума. Творцом, сущий от вечности, Бог по беспредельной своей благости творит, когда восхочет, единосущным своим словом и духом, не вопрошай, как же так, будучи благ всегда, Творец явился токмо ныне, ибо и я тебе говорю, что неисследимая премудрость бесконечного существа не подходит под человеческое ведение. Творец от вечности, предсуществовавшее в нем ведение о всем сущем, осуществил и произвел в дело, когда восхотел, ибо неуместно сомневаться о Боге всемогущем, может ли Он осуществить, что когда восхочет. Для чего Бог сотворил, исследуй, ибо сие можно познать, но как и почему не так давно, сего не испытывай, потому что это не подлежит твоему разуму. Ибо из божественных вещей иные постижимые, другие же непостижимы для человека. Умозрение, если его не обуздывать, может и в пропасть не зринуть, как сказал некто из святых, Григорий Богослов. Некоторые говорят, что твари от вечности сосуществовали Богу, но это невозможно. Ибо как могут от вечности сопребывать во всем бесконечному существа по всему конечные? И как они, собственно, твари, если совечны Творцу? Но это речь эллинов, которые считают Бога Творца отнюдь не естества, а качеств токмо. Мы же, признавая Бога всемогущим, говорим, что Он Творец не качеств токмо, но и естеств окачествованных. Если же так, то твари от вечности не сосуществовали Богу. Божество и божественное в некотором отношении познаваемо, а в некотором непознаваемо. Познаваемо созерцаниями о том, что есть окрест его, непознаваемо в том, что оно есть само в себе. В простом и бесконечном естестве Святые Троицы не ищи какой-либо склонности или способности, дабы не сделать ее сложной, подобно тварям, что нелепо и к Богу неприложимо. Просто, единовидно, бескачественно, мирно, невозмутимо, покойно одно естество беспредельное, всемогущее и вседержительное. Тварь же всякая, сложена из существа и случайностей, и всегда имеет нужду в Божьем промысле, как несвободная от превратности. Каждое мысленное и чувственное естество, когда приведено было в бытие, получило от Бога силы принимать впечатления от вещей. Мысленное получило силу помышлять, чувственное — чувствовать. Бог сообщает только, а тварь и приемлет, и сообщает. Приемлет бытие и благо бытие, сообщает же только благо бытие. Но инако телесное и инако бестелесное естество. Существо бестелесное сообщает благобытие и говоря, и действуя, и будучи созерцаемо, а телесное — токмо будучи созерцаемо. Преснобытие или небытие разумного и мысленного естества состоит в воле создавшего, вся добра зело, но бытие, благими или злыми по произволению, состоит в воле создания сих. Зло созерцается не в естестве созданий, но в погрешительном и неразумном их движении. Душа благоумно движется, когда ее сила вожделевательная, качественна воздержанием, раздражительная ревнует о любви, отвращаясь от ненависти, мысленная пребывает в Боге молитвою и духовным созерцанием. Не имеет еще совершенной любви и глубокого ведения о Божьем промысле тот, кто во время искушения не великодушествует при печальных приключениях, но отсекает себя от любви к духовным цель Божьей промысла. Есть разнообразно разорванных злом соединить опять посредством правой веры и духовной любви. Спаситель пострадал для того, да чада Божие расточенное соберет воедино. Итак, кто не хочет случайностей тяжелых подъять, печальных перенести, болезненных претерпеть, тот шествует вне Божьей любви и цели проведения. Если любовь долготерпит и милосердствует, то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним, не отступает ли от цели Божьей промысла? Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате кроется зло, разлучающее тебя с братом, и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. Не ради о заповеди любви, ибо через нее будешь ты сыном Божиим, а приступая ее, окажешься сыном гиены. Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь, или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и, наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли. Итак, не сделал ли ты, или не пострадал ли чего такого, за что отступаешь ты от любви дружней? Случилось тебе искушение со стороны брата, и огорчение довело тебя до ненависти. Не будь побежден ненавистью, но победи ненависть любовью. Победить же ее сможешь так, искренно молясь о нем Богу, приемля приносимое от брата извинение или сам себя, врачуя извинением его, поставив самого себя виновником искушения и положив терпеть, пока пройдет облако. Долготерпелив тот, кто ждет до конца искушения и получает похвалу за претерпенное. Муж долготерпелив, мног в разуме, ибо все случающееся относит к последнему концу, и в ожидании его переносит все скорбное. Конец же, по словам апостола, есть жизнь вечная. Се же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и Его же посла еси Иисус Христа. Не будь скоро на отвержении духовной любви, ибо иного пути ко спасению не осталось человеком. Кого вчера почитал за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порочным и злым по ненависти к нему, породившийся в тебе от наваждения лукавого. Но долготерпящую любовью, помышляя о вчерашнем добром, отбрось от души сегодняшнюю ненависть. Кого вчера хвалил как доброго и превозносил как добродетельного, не поноси ныне как порочного и злого по причине превращения твоей любви в ненависть, хулу на брата выставляя в извинение этой злой в тебе ненависти к нему. Но оставайся при тех же к нему похвалах, хотя бы еще владело тобой огорчение, и удобно возвратишься к спасительной любви. Ради кроющейся еще в тебе на брата твоего досады, не изменяй обычной твоей ему похвалы в беседах с другими братьями, вмешивая в слова свои неприметно порицание, но говори о нем в беседе с чистосердечной похвалою и искренно молись о нем, как о себе самом, и вскоре избавишься от гибельной ненависти. Не говори «я ненавижу брата», когда отвращаешься от воспоминания о нем, но внемли, что говорит Моисей. «Не возненавидишь и брата твоего во уме твоем, обличением обличишь и ближнего твоего, и не приимешь и ради его греха». Пусть по какому-либо искушению брат продолжительно будет злословить тебя, но ты не выносись из любительного состояния и не попусти тому же злому духу возмутить твою мысль. Ты и не вынесешься из него, если поносимый и наветуемый благословлять и благожелательствовать будешь ему. Таков путь любомудрия по Христе, и шествующий сим путем совотворится с ним». не почитай благомыслящими тех, которые переносят тебе слова, порождающие в тебе досаду или неприязнь к брату, хотя бы казалось, что они говорят правду, но отвращайся от таковых, как от смертоносных змей, чтобы их злословие пресечь и свою душу избавить от озлобления. Не уязвляй брата намеками, чтобы и от него взаимно не получить подобного, и тем из обоих не изгнать расположение любви. Но с любительным дерзновением иди и обличи его, чтобы устранить причины огорчения и себя и его избавить от тревоги и досады. Испытай совесть свою со всею точностью. Не по твоей ли вине не примиряется с тобою брат, и ложными умствованиями не отклоняй обличение ее, ведающей сокровенное твое, и имеющей обличить тебя во время исхода из мира, и во время молитвы быть тебе притыканием. Во время мира не воспоминай, что сказано было братом во время досады, в лице ли тебе неприятное, что изречено было, или заочное тебе сказано другому, и ты после того услышал о том, чтобы, приняв помыслы злопомнения, не возвратиться опять к пагубному ненавидению брата. Душа разумная, питающая к человеку ненависть, не может быть мирна в отношении к Богу, давшему нам такую заповедь, а еще не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Пусть брат не хочет мира, но ты сохрани себя от неприязни, смиренно молясь за него, и не злослови его ни пред кем. Невыразимый мир святых ангелов держится на следующих двух расположениях — на любви к Богу и любви друг к другу. Подобным же образом и мир всех от века святых. И так предобре сказано Спасителем нашим, на сию обою заповедью весь закон и пророцы висят. Не будь самоугодник, не будешь и брата ненавистником, не будь самолюбив, и будешь Бога любив. Восхотев жить с духовными братьями, у дверей их отрекись от своих хотений, ибо другим способом не возможешь ты быть в мире ни с Богом, ни с живущими с тобою. Стяжавши совершенную любовь и всю жизнь свою по ней устроивши Духом Святым, именует Господом Иисуса. Из противного же сему бывает противное. Любовь к Богу любит всегда воскрылять ум к собеседованию о Боге и о Божественном, любовь же к ближнему располагает всегда добре о нем помышлять. Любящему суетную славу или привязанному к чему-либо вещественному свойственно досадовать на людей за временное и злопамятовать на них, или ненависть иметь к ним, или рабствовать срамным помыслом. Боголюбивой же душе все сие чуждо. Когда мысленно не говоришь и не делаешь ничего срамного, когда не злопамятствуешь на причинившего тебе вред или злословившего на тебя, и когда во время молитвы имеешь ум, постоянно отрешенный от вещества и образов, то знай, что ты достиг в меру бесстрастия и совершенной любви. Немалый подвиг освободиться от тщеславия. Освобождаются же от него тайным творением добродетелей и частой молитвой. А признак освобождения — не злопамятствовать на злословившего или злословящего. Если хочешь быть праведен, доставляй, что достоит каждой в тебе части, то есть душе и телу, мыслительной части души — чтение, духовные созерцания и молитву. Раздражительный — духовную любовь, противоположную ненависти, вожделевательный — целомудрие и воздержание, а плоти — пищу и одеяние, кое одни необходимы. Ум действует по естеству своему, когда содержит страсти в покорности, созерцает значение всего сущего и пребывает с Богом. Как здоровье и болезнь видятся в теле животного, свет и тьма в оке, так и добродетель и порок в душе, ведение же и неведение в уме. Христианин умудряется семя тремя путями — заповедями, догматами и верою. Заповеди отрешают ум от страстей, догматы вводят его в познание сущего, а вера — в созерцание Святые Троицы. Иные из подвижников отгоняют только срамные помыслы, а другие отсекают и самые страсти. Отгоняются страстные помыслы или псалмопением, или молитвою, или богомыслием, или иным каким уместным занятием. Отсекаются же страсти презрением тех вещей, которым кто страстен. Страстны бываем мы к женщине, имению, к славе и прочему. До равнодушия и презрения к женщине можно дойти, если кто по отречении от мира нудится будет, как должно иссушать тело воздержанием. К имению, если он убедит помысел свой быть довольным тем, что есть. К славе, если возлюбит тайное творение добродетелей, являемое Богу единому. Так и в отношении к прочим страстям. Кто же презирает все сие, тот не доходит никогда до неприязни какой-либо. Отрекшийся от вещей мирских, как-то жены, имения и прочего, соделал монахом внешнего человека, а еще не внутреннего. Отрешившийся же от страстных помыслов, соделал таковым и внутреннего человека, то есть ум. Внешнего человека легко сделать монахом, если только захочет, но немал подвиг сделать монахом внутреннего человека.